Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит пятая заключительная часть повести Эдит Уитмер «Муки любви». Несколько дней все было относительно спокойно. Эллен стала более покладистой, чем обычно, и папа отсутствовал лишь один вечер. У мамы, казалось, появились новые силы. Майкл почувствовал огромное облегчение. У папы даже нашлось время, чтобы отвезти его в местное отделение полиции для сдачи экзамена по практике вождения. Майкл отлично сдал экзамен и вернулся домой с новеньким временным водительским удостоверением. Затем опять наступила полная забот неделя, когда, как казалось Майклу, нервы у всех были на пределе. Папа часто был в разъездах и не мог уделять должного внимания своей семье. Эллен ходила с кислым выражением лица, как будто проглотила лимон. Даже Катрина реже смеялась. «Папа, ты сегодня будешь целый день дома?» – спросил Майкл однажды утром за завтраком. «Увы, Майкл», – покачал головой папа. «Мне бы очень этого хотелось, но, к сожалению, не получается. Сегодня мне придется уехать, и вторую половину дня я буду отсутствовать». «Дети!» – радостно объявила мама. «Завтра начинаются школьные занятия, поэтому сегодня нам нужно подготовиться к учебе». «И мы возьмем с собой новые коробки для завтрака!» Дуэйн заговорщицки толкнул локтем в бок Стивена. «Стивен, ты доволен, что выбрал синюю коробку?» «Ого!» – кивнул головой Стивен. «Синий цвет мой самый любимый!» «Представляешь, мама!» – сказала Катрина. «Сестра Эллен сказала, что в моем классе будет только два человека. Келвин Уэнгер и я. Ну, не странно ли это?» Мама тихонько засмеялась. «Да, это немного необычно, но ничего, скоро привыкнешь». «А тебе, Майкл, в этом году уже не надо в школу ходить», – вспомнила Катрина. «Майкл будет работать как полноправный мужчина на ферме. Он будет моей правой рукой. А вы все от Эллен до Дуэйна будете нашими помощниками», – сказал папа с улыбкой. «Я очень рада», – сказала Эллен без всяких признаков радости на лице. На нем большими буквами было написано, что она теперь будет подальше от неприятных людей, с которыми ей приходится жить под одной крышей. Папа нахмурился, а мама украдкой смахнула слезу с уголка глаза. Даже младшие дети притихли. Почему Эллен всегда вмешивается и портит всем настроение? Наступили первые дни занятий, и каждый день в доме были свежие новости. Дуэйн был в восторге от того, что теперь он первоклассник, а Стивен радовался новым учебникам. Катрина быстро подружилась с другими детьми и вскоре чувствовала себя как дома. И только Эллен оставалась мрачной и молчаливой. По вечерам она по-прежнему вносила разлад в их семейную жизнь. Майкл радовался, что все свое время проводил дома вместе с мамой и папой, хотя дом казался пустым, когда дети были в школе. Приближался конец сентября. Однажды в субботу Майкл проснулся с головной болью. Через стену ему было слышно, как Эллен за что-то громко отчитывала Катрину. Он вновь устало лег в постель, но потом, преодолевая боль, заставил себя подняться, одеться и спуститься вниз. Зайдя на кухню, Майкл встретился взглядом с мамой. Она улыбнулась, но ее глаза были красными и опухшими. Майкл забыл о своих собственных неприятностях и, встревоженно глядя на нее, спросил. «Мамочка, родная моя, скажи, что случилось?» Мама улыбнулась своей тихой, спокойной улыбкой и заглянула ему в глаза. «Сынок, тебе хватает и своих забот», — ответила она. «Я не хочу обременять тебя еще и моими. Господь позаботится о них ради нашего блага». Майкл поцеловал ее в щеку и пошел в коровник, чтобы помочь с утренними работами по хозяйству. «Доброе утро, Майкл!» – поздоровался с ним папа. «Доброе утро, папа!» – тихо ответил мальчик. «Сынок!» – папа внимательно посмотрел на него. «Я вижу, что ты чем-то обеспокоен, а у меня в последнее время нет времени, чтобы спросить тебя об этом. Расскажи, что тебя тревожит?» Майкл повернулся к папе. «Мама рассказала тебе то, о чем мы с ней говорили?» – спросил он. Папа утвердительно кивнул. «Мне кажется, я немного разочарован», – признался Майкл. Он, задумавшись, замолчал. «Не обидится ли папа?» «Продолжай, Майкл». Папа сделал знак рукой. «Я тебя понимаю». «Да, папа, мы были так счастливы дома», – вздохнул Майкл. «А теперь все иначе. Мама плохо себя чувствует, и, как мне кажется, у нее тоже далеко не все в порядке». «Папа, она что, заболела?» «Не знаю, Майкл, не знаю. Мне самому хотелось бы это знать». Папа нахмурился. «Я уговорил ее показаться врачу. Мы поедем сегодня к нему после обеда». «Но меня еще также беспокоит Эллен», – продолжал Майкл. «Она постоянно говорит всякие колкости и портит всем настроение. Я даже не знаю, как себя с ней вести. Мне хотелось бы, чтобы она лучше относилась к маме. Когда тебя нет, она словно с цепи срывается». «Мне очень жаль. Очень жаль, Майкл». «Но ты в этом не виноват, папа. Нам всем тебя очень не хватает, когда ты уезжаешь. Но я к этому, надеюсь, привыкну». Майкл с трудом улыбнулся. Папа ответил понимающим взглядом. «Ты скучаешь по своим старым друзьям?» «Ну да, немного», – признался Майкл. «Особенно по дяде Марку и Эрнесту. Но если бы мы здесь жили радостно и счастливо, то я бы с этим смирился». «Майкл», – тихо сказал папа, – «я женился на твоей маме и привез вас сюда, чтобы вы были счастливы. И мне очень жаль, что пока из этого ничего не выходит. Сейчас мы все еще привыкаем и приспосабливаемся друг к другу. И это нормальное положение вещей. Я думаю, что со временем трудностей станет меньше. Сынок, я понимаю, что Эллен чаще других доставляет всем нам неприятности. Не в моих правилах сравнивать между собой детей. Но я прошу тебя молиться за нее». «Нас с мамой тоже очень беспокоит ее поведение. Мы уже и говорили с ней, и наказывали, но, видимо, все безрезультатно. Эллен сейчас едва может терпеть даже себя. Пожалуйста, молись за нее». Дверь коровника открылась, и вошла Эллен с обычным угрюмым выражением на лице. «Хорошо, папа», – тихо сказал Майкл. «Я буду молиться». «Майкл!» – бежал ему навстречу Дуэйн. «Иди скорее в дом! Мама приготовила такой вкусный ужин!» Майкл поставил вилы к стене и направился вслед за Дуэйном. Открыв входную дверь, он тут же с удовольствием ощутил манящий запах тушеной квашеной капусты. Тушеная капуста с мясными ребрышками и картофельным пюре была в их семье одним из самых любимых блюд. Когда все заняли свои места за обеденным столом, мама поставила на середину стола блюдо, от которого исходил аппетитный аромат. «Ах, мама, какая вкуснятина!» — воскликнула Катрина. «Мы так давно не ели жаркое из квашеной капусты!» Папа помолился перед едой. И тут со своего места дала знать о себе Эллен. «Знаешь, мама, — протянула она, — а папа не ест квашеную капусту!» Счастливая улыбка тут же сбежала с маминого лица. Она растерянно взглянула на папу, словно ища у него поддержки. «Эллен!» – нахмурился папа и непререкаемым тоном сурово произнес. «Мы с удовольствием будем есть все, что приготовит для нас мама». «Но ведь ты же не...» – снова завела свою песню Эллен. «Эллен!» – строго прервал ее папа. «Немедленно прекрати!» Эллен демонстративно отвернулась и надула губы. Тушеная капуста внезапно потеряла свой вкус. Майклу вдруг захотелось бежать. Бежать, куда глаза глядят, сломя голову и не разбирая дороги. Неважно куда, лишь бы подальше от этой Эллен. Внутри у него все кипело от негодования. Эллен в очередной раз удалось испортить маме настроение. Эллен, заметив, что мама смотрит на нее, отвернулась. Майкл проводил взглядом скрывшуюся за поворотом машину. Папа повез маму к врачу. Переступив с ноги на ногу, он уставился на гравий, устилавший дорожку. «Пожалуй, мне лучше спрятаться на сеновале. Там меня никто не потревожит, и я смогу побыть наедине с собой». С такими мыслями Майкл вошел в амбар и тихонько взобрался на сеновал. Если бы мальчики были поблизости и услышали его, то они тут же прибежали бы и не оставили его в покое. А вдруг мама серьезно больна? Может, она плакала именно из-за этого? Что он будет делать без мамы? Майкл, закрыв лицо руками, упал на сено. Он чувствовал себя таким несчастным. Эллен, ну что им с ней делать? Ведь даже папа не может с ней справиться. Если бы он только мог поговорить с дядей Марком, тогда было бы все по-другому. Внезапно Майкл поднял голову и огляделся по сторонам. Ему послышалось? Нет, он был уверен, что услышал какой-то звук. Может, это просто кошка? Или все-таки чей-то всхлип? Однако звук вскоре повторился вновь. В дальнем углу амбара на своем потаенном месте за сеновалом, поджав ноги, сидела Эллен и вытирала мокрые от слез глаза. Ее жизнь стала просто невыносимой. Как бы ей хотелось, чтобы папа никогда не видел эту противную Мейбл. Тогда бы они были по-прежнему счастливы. Не приходилось бы есть эту вонючую тушеную капусту, а у нее не было бы столько вредных братьев и сестер. О, если бы у нее была своя, родная мамочка! И папа был бы для нее, как и раньше, другом, а не врагом. Теперь же он постоянно бронил ее. Да, он говорит, что любит ее, но ни разу не заступился за нее, не стал на ее сторону. Недавно он даже наказал ее, а ведь прошло уже много лет, как он ее так не наказывал. Мейбл, вот кто в доме был главный, все теперь должны были крутиться вокруг нее и угождать только ей одной. И подумать только, Эллен приходится называть ее мамой. Пожалуй, надо пойти и поискать кошку. Это животное успокаивало девочку. Она поднялась и побрела к выходу, тут же столкнувшись с Майклом. «Что ты здесь делаешь?» – сердито вскрикнула она. «Извини, Эллен!» Майкл старался тщательно подбирать слова, чтобы ненароком не обидеть ее. «Я не знал, что ты здесь!» «Как же не знал? Можно подумать! Ты должен был знать!» Вспыхнула Эллен, но тут же замолчала. что за чушь она несет. «Ах, Майкл!» — всхлипнула она. От ее раздражения не осталось и следа. «Ну зачем? Зачем твоя мама вышла замуж за моего папу?» Майкл только молча покачал головой. Что он мог ответить на этот вопрос, если сам не знал на него ответа? Может быть, всем было бы сейчас лучше, если бы они по-прежнему жили каждой своей семьей? Эллен, закрыв лицо руками, разрыдалась. Майкл отвернулся к стене, и скоро рукав его рубашки тоже стал мокрым от слез. Через несколько минут Майкл повернул голову и посмотрел на Эллен. Она смотрела на него. К удивлению Майкла, стена между ними как будто растаяла, подточенная пролитыми вместе слезами. «Ах, Майкл!» — воскликнула Эллен, смущенно улыбаясь. «Мы, должно быть, выглядим ужасно глупо!» И они оба рассмеялись. Как вдруг стало хорошо и легко на душе. Майкл никогда не видел Эллен такой. В его сердце пробудилось сочувствие. Вдруг в его сознании зародилась одна мысль. «Эллен, — начал он, — я знаю, что ты чувствуешь. Мне тоже было точно так же плохо». «Правда?» — удивилась Эллен. «Правда!» — подтвердил Майкл. «Мне очень не хотелось, чтобы у меня был отчим. Мне нужен был только мой родной отец». «А мне показалось, что ты любишь моего папу», — недоверчиво протянула Эллен. «Теперь да», — кивнул Майкл. «Но вначале мне казалось, что если я приму отчима, то этим самым предам родного отца и потеряю его». Эллен внимательно слушала, пристально глядя на него. «Ну и как? Потерял?» — спросила она. «Нет», — ответил Майкл. «Я понял, что он всегда будет жить в моем сердце, и никто его у меня не отнимет, потому что я его люблю». Но Бог забрал его к себе на небеса, где теперь он подобен ангелам. Даже если бы мама не выходила замуж, или если бы я не захотел принимать нового папу, это все равно не смогло бы вернуть мне отца. «Я очень люблю свою маму», — еле слышно прошептала Эллен. «Что сказала бы она, если бы я полюбила другую маму?» «Эх, тот же самый вопрос я задавал и себе», — горестно вздохнул Майкл. «Но мой отец оставил семью и стал частью великой Божьей семьи на небесах, поэтому я точно знаю, что он ничего не имеет против, чтобы я принял нового папу. Если бы я мог поговорить с ним, то уверен, что он сказал бы мне, что хочет, чтобы я был счастлив». Эллен согласно кивнула. В ее глазах забрезжил свет понимания. «Мне кажется, что моя мама тоже хотела бы этого», — медленно проговорила она и, помолчав немного, добавила. «Майкл, а я не понимала всего этого, хотя папа и пытался помочь мне. Но я упрямилась. Мне уже это так надоело. Ведь все равно, так как мне хочется, уже никогда не будет». Во взгляде Эллен, смотревшей на Майкла снизу вверх, видны были отчаяние и надежда. Как он отреагирует? «Мне тоже иногда нелегко», – нехотя признался Майкл. «Я часто думаю о тех словах, которые брат Джон говорил на свадьбе. Мы должны проявлять жертвенность и готовность уступать друг другу. Папа сказал, что мы сейчас привыкаем друг к другу, приспосабливаемся. Они с мамой думают, что пройдет время и все уладится». На несколько минут воцарилось молчание. «Спасибо, Майкл», — нарушила тишину Эллен. «Ты очень помог мне». На ее лице появилась та особая улыбка, которую она порой дарила другим, но никогда до этого ему. «Знаешь», — добавила она, — «ты прости меня. Я все это время очень плохо относилась ко всем». «Что ты? Что ты? Конечно, прощаю!» — смутился Майкл. Он стоял, и изумленно смотрел вслед девочке. Неужели это та самая Эллен, которую он знал раньше? Лишь теперь она по-настоящему стала ему сестрой. Подъехала машина. Вернулись папа с мамой. Майкл поспешил им навстречу. Эллен тоже побежала их встречать. «Ну как, мама, с тобой все в порядке?» Кинулась она на шею Мейбл и горько расплакалась. «Ты прости меня, пожалуйста, прости!» Папа с недоумением смотрел на них во все глаза. Майкл повернулся и незамеченным вернулся в коровник. Ему необходимо было побыть наедине. Папа, улыбаясь, посмотрел на собравшихся детей. «Доктор сказал, что маме скоро станет лучше», – сообщил он. «Но пока ей необходим покой. Мы все будем заботиться о ней, не так ли?» Катрина с Эллен сразу же занялись приготовлением ужина. Майкл отправился с папой доить коров. Папа снова напевал какую-то песенку. Майкл поднял голову и посмотрел на гусей, пролетавших над фермой. Мальчик чувствовал себя намного лучше и счастливее по сравнению с тем, как он себя чувствовал сегодня утром. И он потихоньку начал подпевать папе. Вечер прошел приятно и спокойно. Эллен больше не отпускала колких замечаний, из-за которых наступало напряженное молчание. Папа никуда не спешил, и мама чувствовала себя лучше. Семейное времяпровождение приняло новое направление. «Благодарю тебя, Господи!» – тихо прошептал Майкл, засыпая. На следующее утро Майкл бодро вошел на кухню. В воздух поднимался жар от раскаленной плиты и дразнящий аромат жареного бекона. У плиты стояла Эллен и на сковородке переворачивала лопаткой кусочки мяса. Эллен улыбнулась. «Вчера ночью», – ответила она на безмолвный вопрос Майкла. Майкл кивнул и тоже улыбнулся. «Так вот, что за шаги он слышал в 2 часа ночи». Как хорошо, что Эллен теперь тоже покаялась. «А сейчас?» – объявил папа, закрывая Библию, отрывок из которой он только что прочитал. «Эллен хочет нам что-то рассказать». Лицо Эллен сияло. «Сначала я хочу сказать, что очень сожалею о своем несносном поведении в течение последних месяцев. А теперь я покаялась. Бог принял меня в число своих детей». И я этому очень рада. Щеки Эллен слегка зарумянились. Она не привыкла произносить такие длинные речи. «Я уверен, что мы все простим ее, не так ли?» спросил папа, и все дружно кивнули. «Теперь ее имя записано на небесах, и ангелы ликуют». Майкл смотрел на маму. Радость, которой так долго не было на ее лице, наконец-то вернулась обратно. Как это было чудесно! Майкл даже ущипнул себя за руку. Может, это всего лишь сон? Но место щипка отозвалось болью. Значит, он не спал. Дни шли за днями. «Майкл», — позвал его однажды папа, — «а ну-ка, иди сюда!» Майкл подошел и увидел новорожденную телочку. «Ну, Майкл, как тебе эта маленькая тёлочка?» «Она такая милая!» – восхищенно воскликнул мальчик. «Хорошо, что родилась девочка, ведь Леди – одна из лучших наших коров». «Да», – ответил папа, – «я надеюсь, что она будет давать такие же хорошие удои, как и ее мать». Майкл протянул было к тёлочке руку, но Леди грозно двинулась ему навстречу, и он быстро отступил. «Майкл», – серьезно начал папа, – «я долго ждал этого отёла и очень надеялся, что будет девочка». «Теперь эта тёлочка твоя. Ты можешь сам её растить. Она должна превратиться в хорошую дойную корову». «Ах, папа, спасибо!» – восторженно воскликнул Майкл. Тёлочка поднялась и, неуверенно покачиваясь на своих высоких тоненьких ножках, направилась к матери. «Пожалуйста, сынок, мне приятно сделать тебе этот подарок», – улыбнулся папа. «Как ты собираешься ее назвать?» «Зорькой!» – ни секунды не раздумывая, ответил Майкл. «У нее на лбу белая звездочка, значит, Зорька!» Папа давно ушел из коровника, а Майкл все еще любовался чудесным маленьким творением. Теперь у него есть собственная телочка. Когда-то его родной отец тоже подарил ему теленка, а теперь и папа сделал ему такой же подарок. Мало того, он отдал ему самую лучшую тёлочку. Майкл смотрел, как с сосулек, висевших на краю крыши над крыльцом, капает вода. Зима уже начала сдавать свои позиции, уступая место весне с ее веселыми ручьями и теплым солнышком. «Майкл, давай слепим для малышей снеговик», – предложила Эллен, настежь распахивая входную дверь. Она собралась играть на улице и уже переоделась. «Катрина сказала, что будет нам помогать». «Конечно, давай», – обрадовался Майкл. Он спрыгнул с края крыльца прямо в сугроб. «Ух ты!» – воскликнула Катрина. «Если такая теплынь простоит еще несколько дней, то снег быстро растает». Дуэйн и Стивен выбежали из-за угла дома, весело забрасывая друг друга снежками. «И вот, наконец, я попал в тебя!» – смеялся Стивен. Дуэйн, быстро наклонившись, зачерпнул горсть снега и размахнулся, чтобы бросить его в Стивена. Но его рука вдруг замерла в воздухе, так и не опустившись. «Стивен, смотри!» – закричал он. «Они лепят снежную бабу! Побежали лепить с ними!» Снежный ком постепенно увеличивался, обрастая все больше и больше снегом. «Ну, все уже, пожалуй, хватит», – сказал Майкл. «Ребята, где бы нам его поставить?» «Под деревом, правда, Дуэйн?» Повернулся к брату Стивен. «Да!» – крикнул Дуэйн, от нетерпения притопывая на снегу. Из дома вышли папа с мамой. «Мы едем в больницу навестить соседку Джонс», – сказал папа. «Справитесь тут без нас, дети?» «Справимся!» – заверил его Майкл. «Если вы к тому времени не вернетесь, мы коров подоим сами». «На ужин покушайте суп, он еще теплый стоит на плите», – велела мама. «У вас получается хороший снеговик, дети», – похвалила она. «Можете взять морковку, чтобы сделать ему нос». Папа открыл перед мамой дверцу машины. Вскоре родители уехали. «Теперь слушайте все», – объявил Майкл. «Нам нужно кое о чем поговорить. Во вторник у нашей мамы день рождения. Давайте подумаем, что ей подарить». «Мы можем сделать за нее всю работу по дому после того, как вернемся из школы. Правда, Эллен?» – предложила Катрина. «Да», – согласно кивнула Эллен. «А прямо сейчас можно пойти и испечь пирог. Да, Катрина?» «Вы можете немного подождать?» Остановил их рвение Майкл и обратился к мальчикам. «А вы, мальчики, что сможете сделать?» «Мы смогли бы весь вечер выполнять мамины поручения», — придумал Дуэйн. «А что будешь делать ты, Майкл?» «Ну, вечером уже все обязанности распределены». Майкл задумчиво взъерошил волосы. «Значит, я после обеда вымою посуду», — решил он. «Я надеюсь, что у папы получится остаться дома на мамин день рождения», — задумчиво протянула Катрина. «Ах, я уверена, что он будет дома, если только у него не появится какое-то действительно важное дело», — успокоила ее Эллен. «А после ужина мы все соберемся в гостиной и вручим ей свои подарки». «И пожарим попкорн!» – поставил точку Стивен. Таким образом, все обязанности были распределены. Катрина и Эллен убежали в дом, чтобы начать выпекать пирог ко дню рождения. «Наконец-то дети счастливы. Тебе не кажется, Мейбл?» – спросил Ламар по дороге в больницу. «Да, Ламар, я думаю, что теперь они счастливы. Вначале нам всем действительно было немного сложно, но я так рада, что наконец все уладилось, и все довольны и счастливы», – ответила она, и ее глаза засветились тихой радостью. «Господь благословил меня с замечательной женой». Ламар повернулся к ней и нежно сжал ее руку. В ответ на его улыбку Мейбл тихо засмеялась. «Я так рада, что Бог соединил наши пути для совместной жизни», — сказала она. «Ты подарил мне так много счастья, Ламар». «С днем рождения, мама!» – поздравил маму Майкл, заходя на кухню. «Желаю тебе прекрасного дня!» «Доброе утро, Майкл!» – ответила мама. «Спасибо за поздравление. Я уверена, что так оно и будет». После того, как была начата дойка, папа повернулся к Майклу. «Майкл!» – начал он. «Я сегодня утром должен провести библейский урок в школе. Мама только что напомнила мне об этом, а я еще не подготовился. Ты справишься с доением? Я пришлю к тебе на помощь кого-то из девочек». «Конечно, папа!» – ответил ему Майкл. «Ты можешь спокойно идти и готовиться». Закончив доение, Майкл вернулся в дом завтракать. Все уже сидели за столом. В глазах Стивена горели задорные искорки, а Дуэйн едва мог сидеть на месте. Папа посмотрел на мальчиков изучающим взглядом. Чем это они так взбудоражены? Эллен условно закашлялась, и Катрина запела своим высоким чистым голосом, а к ней тут же присоединились и остальные. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя, любимая моя мамочка! С днем рождения!» «Мама!» — воскликнул папа, не на шутку встревожившись. «Неужели у тебя сегодня день рождения?» «Ну да, Ламар!» — рассмеялась мама. «А я? Я совсем забыл!» — расстроенно произнес папа и упавшим голосом добавил. «А у меня сегодня на вечер назначена встреча». «Но мы могли бы отпраздновать мамин день рождения завтра!» Тут же предложил Стивен, с надеждой переводя взгляд с одного родителя на другого. «Давайте так и сделаем», – поддержала его Катрина. «Тогда у тебя будет достаточно времени, чтобы подготовиться». Майкл огорчился. Если бы только папа не был так занят, тогда он, наверное, не забыл бы про мамин день рождения. «Ну как можно забыть о дне рождения любимого человека, если, конечно, любишь его по-настоящему?» И все-таки папа, видимо, любит маму. Запоздалый день рождения, вопреки ожиданиям, прошел очень даже неплохо. «Всем большое спасибо!» – поблагодарила мама с улыбкой, закончив тем вечером кушать попкорн. «Пирог и подарки чудесные. Но самое главное, и это мне дороже всего, ваша любовь и признательность. Это один из самых прекрасных дней рождения, который у меня когда-либо был. В сердце Майкла зажглось теплое чувство благодарности своей новой семье. Если мама счастлива и довольна, что еще можно желать? «Эллен!» – недовольно сказала Катрина, доставая с полки чистое кухонное полотенце. «Почему ты до сих пор не вытерла стол? Мне уже некуда ставить сухую посуду!» «Мы привыкли вытирать стол в последнюю очередь. Вон там, на другой стороне плиты, вполне достаточно места», – ответила Эллен. «Так-то оно так!» – протянула Катрина. «Но мне туда не дотянуться. Я думаю, ничего не случится, если ты вытрешь стол прямо сейчас, а не после того, как помоешь посуду». «Послушайте, девочки!» – вмешалась в разговор вошедшая на кухню мама. «Часто одно и то же дело можно сделать двумя разными способами. Ни от одной из вас не убудет, если вы уступите друг другу. Но поскольку в данный момент Эллен моет посуду, то ей решать, когда удобнее вытереть стол». «Да ладно уж», – пошла на попятую Эллен. «Я могу это сделать и сейчас. Как однажды сказал Майкл, мы должны быть готовы уступать друг другу». «Спасибо тебе», – смешалась Катрина. «Прости меня, пожалуйста. Чего это я вдруг ни с того ни с сего стала придираться?» Мама улыбнулась. Обычно всегда уступала Катрина, однако Эллен с каждым днем становилась все более и более уживчивой и сговорчивой. Видимо, давали о себе знать ее христианские добродетели. Мальчики помогали маме на кухне. «Дуэйн, ты опять забыл накрывать на стол?» – накинулся на брата Стивен. «Неужели сложно запомнить? Учу тебя каждый раз». Дуэйн подошел поближе, чтобы посмотреть на свою работу. «Тут все правильно, Стивен», — сказал он. «Нож, вилка и ложка. Все лежит правильно». «Да нет же, Дуэйн», — нетерпеливо выговаривал ему Стивен. «У тебя они все лежат справа от тарелки, а вилка должна быть слева». Дуэйн нахмурился и вопросительно посмотрел на маму. «Мама! Это что, действительно так?» – недоверчиво спросил он. «Дуэйн, ты накрываешь на стол так, как я тебя учила, когда мы жили отдельно, до нашего переезда сюда», – спокойно объяснила ему мама. «А теперь мы накрываем на стол так, как привыкли делать это папа, Эллен и Стивен». «Понятно», – кивнул головой Дуэйн. «Хорошо, Стивен, я переложу вилку сюда». Мама беспокойно нахмурилась. В последнее время дети стали часто припираться из-за мелочей. Возможно, это происходило потому, что притупилось чувство новизны и вместе с ним и готовность уступать друг другу. Надо обязательно поговорить об этом с детьми. На голых деревьях уже начали появляться молодые нежно-зеленые листочки, а в воздухе отчетливо запахло весной. Эллен и Катрина все чаще уходили гулять в лес. «Майкл!» – позвал брата Дуэйн. «Ты пойдешь с нами ловить рыбу?» «Может быть, после ужина», – пообещал Майкл. «Сейчас я не могу бросить работу. Мы с папой должны закончить ремонт трактора». Работа. Ее постоянно было выше крыши. Особенно теперь. Может, папа для того и женился, чтобы у него всегда был под рукой работник, которому, к тому же, не надо платить. Краешки губ юноши дрогнули в кривой усмешке. Конечно, он знал, что это не так, но иногда задумывался над этим. Майкл мысленно переключился на приближавшееся лето. К ним собирался приехать дядя Марк со своей семьей, а в июне у мамы должен был родиться ребенок. Катрина и Эллен мечтали о девочке, а Майклу было все равно. Если бы малыши знали об этой новости, то они, наверное, захотели бы двойню. Мама шила для будущего малыша крохотные одежды, а папа улыбался, наблюдая за всем этим. Майкл зашел в дом напиться воды. Он снял грязные ботинки и оставил их за порогом. «Вы уже починили трактор?» – выглянула из кухни мама. «Почти», – ответил Майкл. «Мы уже ставим сцепление, так что скоро закончим». Вошел папа. «Придется вызывать ветеринара». У принцессы обострился мастит. За ним от самой двери по всему полу отпечатались грязные следы от ботинок. Майкл нахмурился. Когда папа вышел, мама взяла половую тряпку и начала вытирать грязь. «Знаешь, Майкл, мне часто приходилось делать то же самое и после твоего отца. Но я и тогда не роптала», — улыбнулась она. «Неужели?» — удивился мальчик. «Да», — подтвердила мама. Он иногда спешил и точно так же забывал снять свои ботинки. Нет таких людей, которые бы не совершали ошибок. Майкл согласно кивнул. Это точно. А он-то думал, что отцы должны быть самим совершенством. «Дай сюда», — сказал Майкл, отбирая у мамы тряпку. «Я сам вытру и тоже не буду роптать». На дворе уже который день стояла жара. Дождя не было почти 2 недели. Майкл постоянно работал с папой в поле. Иногда, усаживаясь за трактор, им помогали Эллен и Катрина. «Папа!» – спросил как-то Дуэйн. «Можно я тоже пойду с вами в поле?» «Конечно, можно!» – разрешил папа. «Пойди и скажи маме, что ты будешь со мной, чтобы она знала, где ты». Дуэйн сел рядом с папой, уцепившись руками за скобу на крыле. «Мне нравится быть фермером!» – попытался перекричать он шум трактора. Папа рассмеялся и потрепал его по плечу. Майкл, работавший на другой стороне поля, почувствовал, как у него заурчало в животе. Должно быть скоро время обеда. Он взглянул на наручные часы. Через поле к нему бежал Стивен и, что-то крича, размахивал руками. Сердце у Майкла замерло. Там, на другом тракторе, работал папа. Неужели что-то случилось? Но Стивен улыбался. Успокоившись, Майкл заглушил мотор. «Езжай на ту сторону поля!» – крикнул Стивен. «Мы будем там обедать!» «Лезь сюда!» – предложил Майкл, протягивая младшему брату руку и помогая ему забраться на трактор. «Поедем вместе!» Папа расстелил на земле старые стеганые одеяла. Над огнем уже пузырились сосиски. «Ох, как я проголодался, что, наверное, сейчас бы съел слона!» Потер руки Майкл. Он проглотил первую сосиску, едва ли прожевав ее. Картофельное пюре и печеные бобы были восхитительными. «А вот и десерт!» – сказала мама, отрезая 2 куска от карамельного пирога. «Пожалуйста». Пирог буквально растаял во рту Майкла, и он протянул руку еще за 1 куском. «Ох, как вкусно!» – похвалил он мамин обед. «Спасибо, Майкл!» – улыбаясь, ответила мама. Вскоре тракторы вновь заработали. Птицы садились на вспаханную землю и быстро поднимались, как только к ним приближался трактор Майкла. После обеда они работали в поле лишь до доения. «Майкл, ты пойдешь с нами вечером ловить рыбу?» – спросил Дуэйн во время ужина. «Я посмотрю, буду ли нужен папе?» – неопределенно пожал плечами Майкл. «Можешь идти», – разрешил папа. «Я сам закончу дальнее поле». И, повернувшись к Мейбл, спросил. «Милая, может, ты пойдешь со мной и посидишь под деревьями на краю поля?» «С удовольствием», — ответила мама. Я буду сидеть и писать письмо и одновременно наблюдать за твоей работой». «А мне можно пойти ловить рыбу?» Катрина вопросительно посмотрела на мальчиков. «Если ты хочешь пойти с нами, то тебе придется сидеть молча», – важно произнес Дуэйн. «А то, как говорит Майкл, ты нам всю рыбу распугаешь». Вскоре дом опустел. Мама и папа ушли на поле, а дети к ручью ловить рыбу. Майкл устроился на берегу и открыл коробку со снастями, подаренными ему папой. Ему вспомнились слова, с которыми он вручал ему этот подарок. «Я не могу дождаться, когда ты станешь моим сыном». Радость, смешанная с нежностью, наполнила сердце Майкла. Как он любил папу! Мальчики закинули удочки. Катрина и Эллен собирали на берегу ручья весенние цветы. Речные квакши нестройным хором завели свою песню, а с верхней части ручья им в ответ басом вторили большие лягушки. Майкл посмотрел на младших братьев и усмехнулся. «Майкл!» – сказал папа, закрывая дверцу машины. «Не забывай давать снежинке лекарства от мастита. До моего возвращения ты остаешься за старшего. Мы будем молиться за вас, дети. До свидания!» Родители помахали им на прощание, и машина свернула на дорогу. Притихшие дети смотрели ей вслед, пока она не скрылась из виду. «А когда мама с папой вернутся из больницы?» – жалобно спросил Стивен. «Папа говорил, что он постарается вернуться уже сегодня», – ответил Майкл. «Поживем – увидим». Казалось, что день тянется бесконечно. «У меня такое впечатление, что сейчас время ужина», – вздохнула Катрина, когда они сели обедать. Она вернула блюдо с картошкой на середину стола. Еда так и осталась почти нетронутой. «А у меня есть идея», – улыбнулась Эллен. «Давайте испечем печенье. Дуэйн и Стивен будут нам помогать». «Я хочу, чтобы мама вернулась», – жалобно сказал Дуэйн. И хотя его голос звучал ровно, на реснице задрожала слезинка и скатилась по щеке. Стивен сочувственно сжал его руку, но ничего не сказал. Он и сам подозрительно часто моргал и отводил взгляд в сторону. «Интересно, кто у нас будет?» – сказала Эллен, убирая посуду. «Мне тоже интересно. Мне, конечно, все равно, но как бы было хорошо, если бы у нас появилась маленькая сестричка», – ответила Катрина. «Можно я буду вам помогать?» – спросил Дуэйн, подавая Катрине развернутую пачку маргарина. «Хорошо», – разрешила ему Катрина, – «но тебе придется делать это по очереди со Стивеном». Ах, как вкусно пахло свежеиспеченное печенье! Проходя мимо, Майкл взял с подноса две штучки. Раздался телефонный звонок. Майкл подбежал к аппарату и схватил трубку. «Алло!» – сказал он. «Алло, Ламар дома?» – спросил голос на другом конце. «С папой хотел поговорить мистер Спринкл», – объяснил Майкл, положив трубку на рычаг. «А я думал, что это папа звонит». «Мне так хочется, чтобы он позвонил!» – воскликнула Катрина. Через 2 часа телефон вновь зазвонил. Майкл отложил ложку и поспешно взял трубку. «Алло!» «Привет, Майкл!» Прозвучал радостный голос папы. «У вас теперь есть младшая сестра, Беттани Джой. Она и мама чувствуют себя хорошо». «О-о-о!» Только и смог сказать Майкл, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Ты слышишь меня, Майкл?» обеспокоенно переспросил папа. «Да, конечно, я слышу тебя, папа!» быстро ответил Майкл, обретая дар речи. «Папа, она очень маленькая!» «Ах, у нас теперь есть младшая сестричка!» всплеснула руками Катрина. «Беттани весит 3 килограмма», — сообщил папа. «У нее маленькое круглое личико». «А волосы есть?» — спросил Майкл. «Чуть-чуть есть», — ответил папа. «Вам придется немного подождать, прежде чем ей заплетать косички». Майкл рассмеялся. Положив трубку, он повернулся к нетерпеливо ожидавшим детям. «Ее зовут Беттани Джой», — гордо заявил он. «У нее маленькое круглое личико, и на голове есть немного волос». Дуэйн начал скакать от радости, опрокинув на пол блюдо с печеньем. Стивен подбежал к Майклу и схватил его за руку. Катрина и Эллен радостно обнимались друг с другом. «Папа будет дома примерно через час», – добавил Майкл, когда, наконец, все успокоились. «Мама и малышка будут ночевать в больнице». Весело напевая, Майкл направился в коровник. Майкл смотрел на крошечное личико девочки, лежавшей в плетеной кроватке. Он осторожно тронул маленькую ручку. Какая мягкая! Мама расчесывала темные волосы Беттани специальной щеткой для младенцев. «Ты любишь ее, Майкл?» – спросила она. Майкл посмотрел на маму. Ее глаза сияли мягким светом. Мальчик кивнул и сглотнул невесть, откуда появившийся ком в горле. «Очень!» – ответил он. Вошел папа. «Ну, как поживает наша маленькая Беттани?» Он склонился над плетеной кроваткой и поцеловал малышку в розовую щечку. «Мама, можно ее подержать?» – поинтересовался возникший в дверном проеме Дуэйн. Мама предостерегающе поднесла палец к губам, так как Беттани подняла розовый кулачок и, завозившись в кроватке, заплакала. На ее пронзительный крик прибежали Катрина и Эллен. «А мне можно будет ее подержать?» Влетая в комнату, спросил Стивен. Мама и папа рассмеялись. Папа взял Беттани на руки и начал ее укачивать. Крик тут же прекратился. Девочка открыла маленькие глазки и начала с любопытством присматриваться к окружающим. Майкл медленно обвел взглядом всех собравшихся в комнате. Появление Беттани еще больше сроднило их всех. Новорожденная сестричка – маленькая дочь мамы и папы. Она не знает и уже никогда не узнает, какими были его родной отец или мать Эллен. Беттани – единственный ребенок в их семье, неразрывно связанный с одной и с другой ее половиной. Майкл ощутил тоскливое чувство одиночества. Хорошо бы снова стать маленьким мальчиком, у которого есть мама, папа и родной дом, и которому больше ничего не нужно. Однако жизнь не стоит на месте. Она стремится вперед, как перекати-поле, уносимое ветром. Если не принимать жизненные перемены, то тогда можно просто выпасть из обоймы и потерять радость и покой. Жизнь не будет возвращаться, чтобы уговорить или подождать тебя. И все же во всем этом он видел руку Божью. Порой она была очевидной для глаз, а порой взгляд был затуманен слезами. В его жизни встречались и холмы, и горы, высокие и неприступные, сплошь покрытые острыми камнями. Но какой чистый воздух высоко в горах! Какой открывается вид, когда ты добираешься до вершины! Каким-то непостижимым образом Майкл начал ощущать это. В его душе открывались новые неизведанные глубины. Папа, Эллен и Стивен все больше становились частью его самого и его жизни. Теплое, светлое чувство наполнило его грудь. Да, он любит их всех. «Проявлять жертвенность и готовность уступать», – думал Майкл. «Да, они все чем-то жертвовали друг для друга, и каждому приходилось уступать другим. Все больше и больше их всех окутывало тепло и радость домашнего уюта, который был знаком ему прежде. Да, как его семья познала на личном опыте, всегда нужно быть готовым изменяться и устремляться вперед к новым радостям». Майкл улыбнулся. Одной такой его радостью стала Беттани. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая заключительная часть повести Эдит Уитмер «Муки любви». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам очень приятно общение с вами по телефону. И если вы пожелаете высказать свое мнение о наших передачах, то звоните, пожалуйста, по следующему номеру. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. Без тебя, Иисус, я весь сердцем томлюсь, и в грехах, как волна, в жизни мира мне нет, тьма везде, а не свет. Я душою томлюсь и страдаю. Без тебя и в дворце душно, словно в тюрьме. Без тебя и природа тускнеет. Прелесть летнего дня не чарует меня с юга теплого холодом веет. Прелесть летнего дня не чарует меня с юга теплого холодом веет. Солнце тускло блестит, ужас всюду царит. Нет мне радости даже мгновенной. Грусть мой избранный друг, не ласкает мой слух. Птица песней своей вдохновенной. Но когда я с тобой, мой Спаситель благой, я тогда уж ни в чем не нуждаюсь. Полный мир мне даешь, дух мой к небу влечешь, словом вечным своим укрепляешь. Полный мир мне даешь, дух мой к небу влечешь, словом вечным своим укрепляешь. Ты, Спаситель Христос, жизнь избытком принес, все вопросы мои разрешаешь, в горе, в тяжких скорбях и в болезнях, в слезах, постоянно меня утешаешь. И когда я смотрю на природу твою, красотою ее восхищаюсь. Все ликое поет и привет мне свой шлет, тишиною по ней вдохновляюсь. Все ликует, поет и привет мне свой шлет,